Амгама демонстративно обращается ко мне, не удостаивая ее вниманием. Знаем, что хозяин здешний могучий маг, и нашей группе даже смешно вступать с ним в спор. Знаю, что он готовит и обучает армии, но знаю и то, что любая, даже самая сильная армия не может быть непобедимой, особенно если против нее выступит целый союз. Только вот беда. Голос уже скорее задумчивый, чем самоуверенный. В окрестностях, на сотни и сотни миль вокруг, нет ни одного по-настоящему сильного народа. Но кроме окрестностей есть еще и дальние окраины. Есть, в конце концов, Запад и Восток, родина Кирита. В голосе Амгамы сквозит тревога. Он, конечно, и не догадывается о настоящих планах друга, но перспектива даже просто войны с ним пугает скороспелого командира. Анлин. Значит, и ты решил удалиться, сочтя, что с тебя хватит? Тон насмешливый и провокационный. На этот раз Амгама поворачивается к ней и, видимо, готов дать отпор, но я опережаю. Послушай. Она знает о положении дел больше, чем мы с тобой вместе взятые. И вообще, учти, что она не из тех, кого можно так явно не уважать. Амгама готов начать ссору. Но тут между деревьями появляется новый отряд вахлаков в серо-коричневых под голый камень комбинезонах с вымазанными такой же краской лицами, руками и волосами. Про волосы я думаю, что такой раскраски не припомню. Скорее всего, это маскировка и отосланы подальше традиции. Впереди, гордой поступью, идет не иначе, как сам Амазар Торопливый. Он подходит к Амгаме и, видимо, выясняет, кто и что мы. Вопросы короткие, отрывистые, а ответы длинные и многословные. Горнострановские ребята весьма отличаются от хребтовских. Еще более молчаливый и сдержанный. За все время объяснений Амгамы с Торопливым не проронили трех слов, считая всех восьмерых вместе. Хребтовцы помогают вытаскивать из трех притащенных мешков всяческую снеть. Тут и какое-то жаркое, порядком поваленное и потоптанное, несколько штук травяных лепешек, куски хлеба, овощи бледно-зеленого цвета, вроде кабачков. Все это богатство горкой выложено на траву. Амазар, закончивший расспросы, широким жестом приглашает всех к, так сказать, столу. Я очищаю свой кусок мяса от песка, скоблю его возвращенным кинжалом и раздумываю, что делать дальше. Вот такая прекрасная возможность слинять, можно сказать, сама в руки лезет. Но я зацепляю взглядом Анлен и понимаю, что никуда от нее не уйду. Бессовестности не хватит. Поэтому вместо уже было подготовленной фразы о том, что я ваш навеки, я начинаю разговор на тему, как это, мол, здорово. Такой большой отряд и скрытность сохраняет. Амазар на лесть не реагирует никак. Зато Амгама прямо расцветает и объяснят мне, что ночью скрытым переходом помогают Ика. Днем движений, наоборот, как меньше делать стараются, а снабженческие операции типа сегодняшней, во-первых, нечасты, а во-вторых, чисты, в смысле оставления следов и свидетелей. Поевшие вахлаки растягиваются на земле, благо потеплело после ночи. Я ложусь тоже, благодушно глядя в зеленые бурые ленточки сети. Но в воздухе из ничего рождается медленный, ненатуральный голос. «Послушайте, командиры, мы бы вам посоветовали помочь этой паре. Женщина, имея силу вам недоступную, да и спутник ее не так прост, как ты, Амазар, думаешь. Ты знаешь». Я редко говорю неверно. Амазар сохраняет спокойное выражение на лице, а вот его напарник в полном смятении ведь уходить из этих нерадостных мест собрались. Ика на эти риторические вопросы не отвечает. Зато другой голос, тоже бесплотный, сообщает. По дороге начинает подниматься мертвецкое войско. Они могут начать осматривать лес. Уходить надо отсюда. Какие мертвецы? Я не понимаю. Анлен досадливо и быстро, лишь бы отстал, отвечает. Ну, это оцепление. Неужели ты не понял? Это давно уже все погибшие. Их друг своей силой поддерживает и пускает туда, где живые могут дать слабину. На поляне тем временем творится деловая суматоха. Откуда-то появляются набитые мешки, двое прилаживают на спину третьему печку, а еще несколько рушат нам на головы сеть и сноровисто скатывает ее в плотный клубочек. Мне возвращается все отобранное снаряжение, кроме шлема чайника. То же самое Анлен, и теперь мы с ней две боевые единицы. Отряд топает прямо по лесу. Удивительно, как эта дубрава сохранилась под боком у друга. Насколько я понимаю, он здесь не главный любитель зелени. Впрочем, кое-какое объяснение в конце концов находится. Все выше и выше, поднимаясь по склону, мы неожиданно напарываемся на огромную выжженную поляну, на которой стоит вонь и смрад. В середине каменный скелет, видимо, чудовищного двуглавого дракона. Амгама отдает приказ по-вахладски, потом нам на всеобщем. «Возьмите мой черный плащ, накройтесь, вам на обоих хватит». А остальные вахлаки распакуют мешки. Сам же Амгама, недолго думая, обливается водой и обмазывается пеплом, приговаривая: «Конечно, потравлюсь я сейчас немного, но ничего. Противояди есть, а углядеть тут нас никто не должен». Под азартно жарящим солнцем пересекаем поляну. Не знаю, может, маскировка и эффективна, но мне кажется, что тучи пыли, поднимающиеся на каждом шагу, не заметил бы только слепой. Все, что росло или шевелилось когда-то здесь, обращено теперь в черный смолистый пепел. Далеко сзади и внизу я замечаю серый туманный шар, возвышающийся над уходящей вниз поверхностью леса. «Это что же?» — шепчу я. «На этом лесочке друг своих выродков пробует». И Анлен кивает головой. То ли точно знает, то ли с моей проницательностью согласна. От мелкой черной пыли саднит горло и чешутся глаза. У Анлен веки тоже красные. Она несколько раз заходится в кашле, и мне ее очень жалко. Через гарь удается перебраться лишь за полночь. И снова лес, хоть и без птиц, без кустарника и цветов, но все же лес. Анлен деликатно отворачивается, и Амгама, очищаясь от пепла, раздевается догола, а вокруг него хлопочут еще двое, вычищая черноту из самых неудобных мест. Кожа у него покраснелая, но Амгама этим не особо беспокоен. Вытащил из мешка пакет с рыжим порошочком. Он сыплет каждому по щепотке, а сам, давясь, съедает чуть ли не пригоршню из остатка и запивает водой из фляги. Затем общее совещание. Оно идет по-вахладски, и понять решительно ничего не удается. Амгама тоже хорош. Полчаса решали, что к чему. А нам даже пересказать не соизволил. Снова лес, и так до вечера, когда луна, еще днем белевшая в небе, становится единственным источником света. Амазар объявляет отдых до часу ночи под охраной Ика. Четверо простецких мужичков, неведомо откуда, сгустились из воздуха на поляну. Пятого я не вижу. Спрашивать неудобно. И поэтому засыпаю молча, а поднимает меня Анлен. Я бы сказал даже, что нежно поднимает. Но нежная арчанка — это уж совсем необычная вещь. Под одним из деревьев установлена печка, и вахлаки дуют на дымящиеся кружки с каким-то взваром. Нам тоже достается по порции, Лучше, чем ничего, тем более, что ночь холодненькая. Один из Ика спрашивает у Анлин, не у меня, чует, кто из нас главный. Сейчас мы выйдем на перевал. Ты скажешь, куда идти? Анлин задумывается, что-то прикидывает по звездам, отвечает. Я и сейчас сказать могу. Надо будет свернуть влево, и тогда к утру мы окажемся у границ запретных долин, куда я и собираюсь идти. У Амгамы на лице покорность и недовольство, а вахлаки, особенно горнострановские, верны себе. Минимум эмоций и звуков, спокойные и внушительные.